Глава 3. Ник. Вода успокаивающе плескалась за бортом нашего катера. Я сидел в шезлонге, лениво поглядывал по сторонам из-под прикрытых век и слушал Карину. Она расположилась рядом со мной и пыталась проанализировать, кто на нас напал. Мне в голову приходит всего несколько вариантов. Я слышала, у императора есть бойцы такого уровня, но это больше слухи, чем факты. Про них я толком ничего не знаю. Имперская гвардия – структура закрытая. Да и что им тут делать? Крайне маловероятный вариант. У даймонов имеются школы, где тренируют бойцов высочайшего класса. У них, как правило, нет чародейских способностей. Они всего добиваются сложными тренировками и духовными практиками. Но тот человек, во-первых, не был даймоном, а во-вторых, показывал слишком уж невозможные вещи. Пожалуй, больше всего он похож на Железного Брата. Это что за птица? Это не птица. Просто эти люди так себя называют. Они обладают чародейскими способностями, но не развиваются в данном направлении. Точнее, развиваются, ну как бы объяснить, Карина замялась, подыскивая слова. Они скорее колдуны, нежели чародеи. Они не умеют делать конструкты и проклятия, не пользуются маной, но большое внимание уделяют совершенствованию тела и духа, причем именно по-чародейски. Их мастера сильны. С помощью своей ауры они могут делать совершенно невообразимые вещи. То, что мы видели – аурный щит, когда голое тело не удается пробить мечом или стрелой. Это прием из их арсенала. Выходит, это был такой вот брат? Что ему было нужно? Кто знает. Они широко известны как наемники-профессионалы, которые берутся не за любое доходное дело. У них есть свои принципы, и если дело с ними расходится, то никакая плата не поможет. «И что ваш император терпит у себя под боком такую шайку-лейку?» Карина чуть улыбнулась. «Однажды я тоже задала отцу этот вопрос. Он мне сказал, что братья тесно сотрудничают с недремлющим оком. Эта служба отвечает за безопасность империи», тут же пояснила она, видя вопрос в моих глазах. «Внутри империи они грязными делами не занимаются, законы не нарушают. Час от часу не легче. Элитные бойцы на службе комитета безопасности, по нашу душу...» «Я все-таки не думаю, что этот человек был Железным Братом. Кое-что не сходится». Карина нахмурилась, одолеваемая сомнениями. «Например?» «Эти люди отличные бойцы, но для открытого нападения их редко используют. Против сильного чародея или искусника им не выстоять. Все-таки братья – мастера ближнего боя. К тому же этот человек пользовался своей аурой только для защиты. Железный Брат атаковал бы не только руками и мечом, но также активно воздействовал бы своей аурой на твою. Это их конек. А наконец, аура этого воина так странно блестела. Я никогда подобного не видела». Я пожал плечами. «Зато твоя версия хорошо объясняет его действия. Ничего не зная о моих магических способностях, он открыто напал на меня, чтобы убить. Тебя же не тронул, потому что посчитал слабой чародейкой и хотел захватить живой. А почему люди вообще идут учиться на этих самых братьев, если могут стать чародеями?» «Во-первых, чародеи не сильнее, а другие. Если человек не грезит о могуществе, при этом хочет прожить долго-долго и не опасаться за рассудок, то обитель братьев для него предпочтительнее какой-нибудь чародейской школы. А во-вторых, не у всех есть возможности и деньги, чтобы заплатить наставнику. Братья же сами ищут способных и учат бесплатно». Карина на мгновение замолчала и махнула рукой, как бы отгоняя ненужные мысли. «Все равно я с тобой не согласна. Судя по словам того воина, он считал, что делает свое дело во славу Бога, а я не знаю таких чародеев или кого иного. Правда, больше вариантов предложить не могу». Я мысленно передернулся, вспомнив детали того боя. Если я не прав, и мужик пришел не за Кариной, то ей действительно повезло остаться в живых. Несмотря на все ее чародейские способности, шустрика и курсы самообороны для благородных девиц, дядька мог прихлопнуть ее как муху. Отчего пожалел? Потому что она женщина? Или понял, что она в раскладе не участвует и не захотел ненужных жертв, дав возможность убраться? Тогда это ему большой плюс». «Я заметил в нем Божью силу», — задумчиво озвучил я свое наблюдение. «Откуда ты знаешь?» — Карина с любопытством посмотрела на меня. «Забыла, что ли, как меня в Маркине боженька приголубил?» «Кое-что я успел рассмотреть», — скривился я. «Но сила сама по себе без правильного применения ничего не стоит. У того мужика вся аура была переполнена этой дрянью. Однако же, как ты верно подметила, Он ею пользовался только для защиты. Не думал я раньше, что ауру можно настолько уплотнить, дабы она стала играть роль брони. И еще я там засек странные вибрации магической энергии высокой частоты. А еще рядом с ним конструкты с мановой накачкой переставали работать, поделилась своими наблюдениями девушка. А еще его аура не позволяла влиять на него обычными заклятиями. Правда, сильные чародеи тоже так умеют. Могу предположить, что подобные типажи, если принять гипотезу, что это был не уникум, а представитель неких сил, связанных с богами, так как в нем чувствовалась энергия бога, генерируют волны магической энергии, вернее формируют области с часто меняющейся концентрацией магии, из-за чего плетения или перегорают, или развеиваются, или просто не могут правильно сработать. По крайней мере, это хоть как-то объясняет то, что ты сказала. На некоторое время мы замолчали, думая каждый о своем. Вернее, задумалась только Карина. А я решил потренироваться в менталистике и потянулся к подруге своей аурой. Она вспоминала сражение с этим крутым дядькой. Кажется, это событие оставило очень глубокий след в ее душе, особенно тот момент, когда она трепыхалась в железной хватке. Контакт мысли-образ прервался так же внезапно, как включился, и я снова ощутил себя собой. Но лишь теперь я не просто понял, но прочувствовал на своей шкуре, отчего девушка стала просить научить ее каким-нибудь приемам самообороны. Желание похвальное. Вот только она, кажется, не понимает, что будет она хоть мастером единоборств, это бы ей нисколько не помогло. Но я не стал этого говорить, просто делаю, что могу. Когда Карина озвучила свое желание, я крепко задумался. Тут ведь такое дело, научиться чему-то быстро вряд ли возможно. Однако, если очень постараться, то за недельку-другую вполне можно поставить 2-3 неожиданных удара. А чтобы повысить эффективность, это должны быть простые движения, где и сила не особо нужна, и можно не бояться переборщить. Все равно это должно работать на максимальный урон вплоть до летального исхода. От девушки даже опытный вояка вряд ли станет ожидать чего-то страшного и вполне может расслабиться. Главное не переоценить себя. А удары, скажем, основное оружие, длинная, остро заточенная шпилька. Место поражений – глаза и через них мозг, горло, солнечное сплетение. Но последнее крайний случай, поскольку можно промахнуться и попасть в грудину. Так, что еще? Еще поставленный удар ногой в пах и по голени. Ну и, разумеется, все это надо делать быстро, без подготовки, чтобы противник не успел догадаться и среагировать. Помню, когда я поделился мыслями с чародейкой, она конкретно побледнела. «Ты что?» – спросил я. «Просто представила, что втыкаю иголку кому-то в глаз». Она зажмурилась. «А зря. Просто надо помнить, что твоя жизнь важнее жизни какого-нибудь мерзавца». «Нет, лучше я положусь на чародейство, да и мой шустрик в случае чего поможет». Как бы в подтверждение ее слов из-под воротника выползло изображение дракончика и поползло по лицу Карины. Довольно забавное зрелище. У кого с нервами проблема, вполне может испугаться. «Зря», — покачал я головой. «Бывают ситуации, когда нет времени собраться с мыслями. Надо действовать мгновенно. Шустрик тоже может оплошать, его границы оценки опасности довольно размыты. Также не стоит забывать, что опасность бывает разная. Он просто может ее не распознать, а ты не успеешь дать ему команду. В каком-то смысле для мужчины женщина более серьезный враг, нежели мужчина. От себе подобного почти всегда ожидаешь какой-нибудь пакости, а вот хрупкая и нежная девушка подсознательно не воспринимается как смертельная угроза. Поэтому, раз уж зашел об этом разговор, я бы посоветовал тебе хорошо подумать. Ну и еще. Я сделаю тебе пару простых магических приблуд на крайний случай. Например, почти невидимое или полностью невидимое небольшое лезвие, появляющееся из кольца, защитный кокон и еще там по мелочи. Но все же упор надо сделать на владение обычным лезвием. Ведь амулеты могут отобрать. И просто пальцами, например, чтобы проткнуть врагу глаз. И несколько приемов, чтобы вывернуться из захвата, пригодятся. От сильного мужчины, конечно, вряд ли отобьешься, но все же есть несколько ухваток, которые могут в этом помочь. Так что, подруга, давай возьми себя в руки и вперед к повышению своей квалификации в области самозащиты без оружия и соном. Подумав немного, Карина все же вняла доводом разума и согласилась пройти мастер-класс. Был один недостаток в обучении. Если способы врываться определенным образом из захватов я мог показать на себе, контролируя каждое движение девушки, то ударную технику с нанесением максимального ущерба как-то не тянуло демонстрировать на собственной тушке. Тем более, что все должно быть почти по-настоящему. Впрочем, проснувшиеся способности к магии, комп, наверное, сделал перерыв или перешел к другому этапу своего черного дела, быстро подтолкнули меня к нужной мысли. Создать несколько иллюзий разных мужиков и покрыть тела защитным полем, повторяющим их форму, удалось довольно быстро. Зато и фактура, что надо, и ощущения при ударе почти как настоящие. Да еще и двигать их можно. А прикольные получились големы моего личного разлива. На них можно и самому потренироваться в ударной технике. Если бы они еще и двигались как надо. Внедрять эскин типа дракончика показалось мне слишком кощунственным. Но мысль вообще-то интересная. Карине сначала сложно было наносить смертельные удары, даже по таким манекенам. Уж очень они напоминали настоящих людей. Да еще и двигались. Но потом она втянулась и даже с каким-то особым наслаждением вгоняла силовое лезвие, выдвигающееся из слегка переделанного кастета стеноступа в морду гоблина. Да-да. Для более очевидного прогресса я решил создать образ мучителя девушки, который так долго доставал ее в тюрьме. После каждого удара он всхлипывал и постановал. Но ненадолго. Вскоре на его лице снова появлялась мерзкая улыбка. У Карины в очередной раз срывала крышу, и она месила лезвием своего персонального врага. Впрочем, надо сказать, если сначала она просто тыкала как придется, ей не мешал, то потом, когда чуток успокоилась, вспомнила мои рекомендации и стала прислушиваться к моим советам, и дело пошло на лад. Воспоминания воспоминаниями, но ни к чему конкретному мы так и не пришли. Что за дядька приходил по нашу душу? Наверное, он был из той банды, что напала на наших охотников. Только это все равно ничего не объясняет. Ну и хрен с ним. Я устало потер глаза. Поспрашиваем у твоего отца, когда до него доберемся. Вообще, мы уже засветились на реке. Неизвестно, успел тот мужик передать информацию о нас или нет. Но по реке мы быстрее доберемся, — возразила Карина. А я косо посмотрел на нее. Торопится девочка. Да оно и понятно. По сути, мы уже в Рабосе, считай, что дома. Вот и тянет ее. Границу мы пересекли как-то буднично и без проблем. Еще когда только-только бежали из тюрьмы, я подсознательно опасался этого момента. Думал, будет круче, чем у кордосцев, ведь к плетениям, пусть даже архейским, я привычный, а вот всякие проклятия-конструкты пока еще вне моей компетенции. И что же? Да, было какое-то сторожевое проклятие через всю реку, но мы попросту заблокировали ауры, и оно нас не заметило. От взглядов пограничников нас надежно скрыл полог невидимости. А одинокого чародея, который что-то унюхал, нейтрализовала Карина. Причем так, что простые воины ничего не заметили. Короче, мы даже скорость не сбавили. Забавно, но факт. Наверное, на северной границе империи все серьезнее. А тут периферия. Теоретически по реке можно добраться до самой столицы. Река идет дальше на восток, потом слегка поворачивает к северу и доходит до Шератона. А затем снова слегка забирает к югу, уходя за пределы империи. На пути у нас еще самый большой в этой местности приграничный город Тертон, которого мы вот-вот достигнем. Надо решить, продолжать ли плыть по реке или лучше двинуться по суше. Я мельком глянул на полог невидимости, которым окружил корабль. Это плетение, несмотря на свою сложность, было довольно простым. Странно звучит, правда? Просто в нем нет каких-то наворотов, а очень много повторяющихся блоков и один центральный управляющий. Вторым потоком сознания я пытался его исследовать, стараясь понять, как оно действует на физическом уровне, но что-то пока не очень выходило. «Ладно», — вздохнул я, — «этот ваш Тертон мы не минуем, да и еды надо закупить. Предлагаю сделать нам на всякий случай иллюзорные личины, а то вдруг кто-то нас знает в лицо. Что скажешь?» Карина нахмурилась. «Есть сомнения?» — видя ее состояние, спросил я. «Ну, а у тебя точно получится?» Что-то не хочется мне выглядеть уродкой. Я снова вздохнул. Тут речь идет о нашей безопасности, а девушка всегда остается девушкой. Лишь бы не выглядеть непрезентабельно. Плюнув на исследование плетения невидимости, я переключился на другое. И через полчаса вручил Карине подаренный ей ранее жезл. «Активируй по третьей точке», — подсказал я. Чародейка вытянула вперед жезл, аккуратно обволокла его своей аурой и, выполнив простое действие, активировала спрятанное в нем плетение. Перед искусным, многофункциональным амулетом появилась Мерлин Монро. Карина задержала дыхание, вглядываясь в трехмерное изображение легендарной актрисы. «Посмотреть следующую иллюзию по четвертой точке, предыдущую по второй», — сказал я и отвернулся. Мне еще надо было подготовить основу для личин. Однако мысль скакнула в прошлое. Почему-то я вспомнил слова незнакомого демона, что со мной хочет встретиться в астрале, Балаватх. Интересно, откуда вылез этот неугомонный спустя столько десятилетий? Да еще и на этом континенте. И ведь помнят меня. Вообще этот демон вызывал и вызывает у меня небольшое чувство дискомфорта. Почему-то мне кажется, что с ним опасно играть в игры, переиграет. А за минувшие годы вряд ли он стал глупее. Зачем он хочет встретиться? И как он меня вычислил? Этот вопрос важный. Если меня легко просчитать, то это может сделать не только он. Впрочем, похоже, уже все, кому не лень, знают, где я и куда двигаюсь. Вызывает недоумение и сама постановка вопроса о встрече. В астрале. Это все равно, что сказать незнакомому с интернетом человеку «найди меня в сети». То есть подразумевается, что человек знает, как найти кого-то по параметрам, адресам, ключевым моментам, а я не знаю. Или в астрале есть возможность поиска информации типа поисковиков, или это проверка на сообразительность или еще что-то. Причем демон абсолютно уверен, что я в астрале хожу, как у себя дома. Встретиться можно было бы. Дядька неплохой и вроде питал ко мне определенный положительный интерес. А еще мог бы по старой памяти просветить меня насчет событий на этом континенте. Ведь не просто так он тут тусуется. Здесь главное не перейти ему дорогу, а то мало ли что может прийти ему в голову. Карина. Девушка с толикой подозрения во взгляде посмотрела на Никаса. Он сидел с закрытыми глазами и что-то делал. Она давно уже научилась замечать такие моменты по легким переливам его ауры. Интересно, он что, всех этих девушек знал? Чародейка перелистнула картинку. Перед ней стояла почти во весь рост красавица с пухленькими губками, но строгим и даже опасным взглядом. Но в каком виде? Почти голые ноги, мужские штаны, обрезанные почти под попу, голые руки, тело явно не чуждое тренировкам, на бедрах какие-то чехлы, в руках странные металлические загнутые штуки. Передернувшись, Карина стала листать дальше. Девушки были разные, темные, светлые, у одной кожи почти черная, но все они были... Карина не могла подобрать нужный эпитет. Но в конце концов решила, что чуждые – самое то. А когда сообразила, что девушки явно позировали, то немного успокоилась. Если бы Никас знал их лично, то где-то проскочила бы картинка, где отсутствует это позирование. Но все равно ей не хотелось надевать на себя ни одну из предложенных личин. Наверное, чтобы не напоминать Никасу об оригинале. Карина вздохнула и выключила жезл. Никас вопросительно посмотрел на нее. «Ник. Выбрала?» Карина помялась и отрицательно покачала головой. «Интересно, что ее не устраивает? Я ведь ей показал не уродин, а довольно красивых женщин, в основном из фильмов». «Почему?» «Не знаю. Мне кажется, к таким личинам будет слишком большое внимание с мужской стороны». Карина старалась не встречаться со мной глазами. Я немного подумал. «А что скажешь вот про эту?» Перед нами появилась довольно молодая и симпатичная девушка. Не красавица, но чем-то цепляющая взгляд. Правда, в джинсах. Такой я ее запомнил лучше всего. «Кто это?» «Моя сестра», — чуть помедлив ответил я. А в глазах Карины загорелся неподдельный интерес. «Ты не говорил, что у тебя есть сестра?» «Я много чего не говорил». «Может, у тебя и жена есть?» «Нет», — улыбнулся я. Карина встала и обошла иллюзию вокруг. «Согласна. Мне подходит», — наконец вынесла вердикт чародейка. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда буду ее использовать как эталон. Только мне надо решить еще несколько моментов, связанных с динамичной привязкой, чтобы личина была живая». Задача оказалась неожиданно сложной, но интересной. Во-первых, я сначала примерил иллюзию лица сестренки Карине и с огорчением понял, что есть много нестыковок. У Карины глаза скорее миндалевидные и чуть шире расставлены. У сестренки носик курносый, а у Карины прямой. И еще много мелочей. препятствующих простому наложению маски. Дело в том, что личина, дабы выглядеть натуральной и естественной, должна как можно плотнее прилегать к лицу, не говоря уж о том, чтобы повторять его мельчайшие мимические движения. В результате то, что получилось, уже лишь отдаленно напоминало лицо моей сестрицы. Но, слава богу, от этого не стало выглядеть хуже. Просто по-другому. Еще нужно было добиться, чтобы накладка фиксировалась в нужном месте и не смещалась при движении головы. Но это решалось довольно просто. Специальные фиксирующие плетения, внедренные в кожу лица, четко удерживали маску. А вот сделать так, чтобы наложенное лицо повторяло мимику, это во-вторых, сложнее было на порядок. Я даже примерно не представлял, как это реализовать. Мною были испытаны несколько вариантов, вплоть до реагирования на эмоциональные проявления в ауре, но все оказалось не то. И вот тут мне помогли уже частично подключившиеся вычислительные мощности компа. В первую очередь хочется заметить, что я испытал некоторый шок от того, как он работает. Но сами посудите, нужных алгоритмов у него нет. Но зато, когда я с достаточно большой деталировкой представил, что мне необходимо получить, как это вычислять, алгоритм на пальцах, и в каком виде выдавать результаты, то нужные действия он выполнил очень оперативно. То есть на основе представленного мной алгоритма он выстроил самоподстраивающуюся и улучшающуюся по ходу дела программу расчетов, сделал привязку к моей виртуальной модели магии, что крутилось у меня в голове, и выдал необходимые расчеты по формированию плетений, естественно, на основе моих знаний, ибо именно ими он оперировал. По сути, у меня в голове сидит мечта любого программиста, не влезая в нудные мелочи, продумать всю структуру, архитектуру, алгоритмы. Но при этом не нужно ручками все это кодить, закапываясь в отвлекающие внимание детали, всплывающие проблемы технологического характера и прочие скучные и неприятные вещи. А после этого на выходе получаешь готовый результат. Ну, почти готовый, но все равно чувствуешь себя эдаким богом. Единственное «но» – ты сам должен знать и уметь то, чем оперирует комп. Это не палочка-выручалочка, которая заменяет знания. Комп не может за тебя придумать алгоритм. А вот облегчить по максимуму работу – тут он оставляет все известные мне компьютеры и способы оптимизации далеко позади. В результате я все же решил эту задачу, и вот каким образом. Сначала в поверхностный слой кожи лица внедряется мелкоячеистая сетка из инфонитей, являющихся своего рода геометрическими датчиками. На пересечении нитей ставятся логические блоки привязки. Тут пригодилось мое воспоминание об использовании демонами татуировок плетений. Такая же сетка формируется на некотором расстоянии от лица. Где-то она соприкасается с кожей, где-то чуть отходит. Все зависит от маски, ее формы и формы лица человека, который натягивает маску. Дальше она стыкуется нужными связями между точками пересечения нитей в сетке, на маске и на лице. Все изменения геометрических параметров поверхности лица с нужными коэффициентами передаются на сеть иллюзии, а отдельный модуль меняет изображение согласно новым условиям поверхностной привязки. Получилось довольно прилично. Правда, для каждого нового человека и для каждой маски иллюзии надо проводить новые расчеты, но все же результат того стоит. Даже мельчайшие изменения в выражении лица точно передаются личине. Нет никакого ощущения скульптурности или неживого лица. В общем, я доволен результатом. Карина тоже. Еще где-то с полчаса она корчила рожи своим конструктом, играющим роль зеркала. Следом встала проблема использования всей этой конструкции. А для себя или для Карины я мог накладывать личину ручками, но велика вероятность, что это надо будет сделать очень быстро, или что Карине придется самой включить или выключить личину. Поэтому все это надо засунуть в амулеты, да еще точно спозиционировать точки привязки на лице для сетки детекторов. Сначала потренировался на себе, пальцем дотрагиваюсь до своих висков, носа, подбородка, расставляя маркеры, потом формирую сеть и внедряю в лицо, потом остальное. Небольшие неточности такой примерной привязки особо не влияют на результат. Проверил несколько вариантов, пока не добился при максимальном упрощении минимального снижения качества и принялся упаковывать все это в амулет. В случае с Кариной проще всего использовать уже имеющийся у нее амулет плеера. Все равно она его постоянно таскает и не снимает, часто погружаясь в фантазии, навеваемые музыкой. Сделав, дал попробовать Карине. Невольно улыбнулся. Выглядело это так, будто чародейка крестилась. Активировала амулет, коснулась им точки между глазами, кончика носа, подбородка, внешних кончиков глаз у висков, потом активация второго шага и... оп! Совсем другой человек. Единственный недостаток моей системы в том, что глаза и губы оставались оригинальные. То есть того человека, на которого накладывалась маска. Слишком выразительные элементы декора, чтобы подменять их. Кроме того, через иллюзию ничего не видно. А если делать, чтобы было видно, то такие полупрозрачные глаза сразу привлекают внимание своей необычностью, а то и неестественностью. Убедившись, что все в порядке, принялся делать личину и для себя. Выпендриваться сильно не стал. Прошерстив свою память, выбрал из когда-то виденных людей незапоминающееся лицо второстепенного персонажа из второсортного фильма. Карина, взглянув, фыркнула. «Никогда бы не обратила на тебя внимания. Совершенно ничем не примечательная личность». «На то и расчет», — довольно улыбнулся я. А пока до города оставалось время, я стал оптимизировать эту технологию и для преобразования одежды. До окончательного разворачивания вычислителя осталось около суток, плюс-минус некая погрешность. Но вроде бы неприятных неожиданностей в виде плавающего сознания и восприятия, а также их выключения, больше не предвиделось. По крайней мере, комп с определенной долей вероятности это гарантировал. Потом еще прогон тестов, но это все недолго будет. Я решил не плыть до самого города, где можно было бы воспользоваться пирсом, а сойти примерно за километр и дальше топать пешочком. Не хочется привлекать внимание к своему кораблику. Несмотря на его невидимость, я каждый раз напрягался, когда мимо нас проплывал местный водоплавающий транспорт. Вытащил на свет мысль о мотоцикле, о котором давно мечтал, но обдумав эту мысль, снова задвинул обратно. Его использование никак не стыкуется с принципами незаметного передвижения в текущих условиях. Хотя на будущее все же запустил процесс обдумывания вариантов реализации в третьем потоке сознания и отодвинул его на задний фон. Возникла некоторая пауза. Серьезно работать не хотелось. Чтобы не сидеть тупо, я стал рассматривать структуру инфомагического вычислителя, который в скорости заработает на всю катушку. Автоматически начала появляться некоторая информация, частично настроившегося на мои предпочтения компа, но я мысленным усилием убрал проявление его заботы. Сложность вычислителя была чрезмерной для быстрого и не особо вдумчивого анализа, поэтому я просто смотрел на него, любуясь четкими линиями и абстрактными фигурами, модулями, нитями. Потом вздохнул. Этим надо заниматься серьезно. Я перевел внутренний взгляд на другие прикрученные мною фичи. Вот концентратор, который я создал с помощью Пимура и использую как точку входа разных датчиков, сигнальной сети и... А ведь я сюда прикручивал и связь с прослушкой, которую мы с Кариной отправили ее отцу. Неужто не получилось? Вот конец нити связи. Проверить, что ли? Хотя если бы на том конце мое плетение заработало, то сигнал я бы сразу получил. Впрочем, можно посмотреть. Вдруг там уже ничего нет. А если поисковые конструкты выдохлись, не найдя цели, то вполне вероятно. Однако проверка – дело недолгое, так что... Привычно войдя в нужное состояние, я скользнул в инфосеть. Проверил окрестности, вроде все тихо. Связался с инфосервером, который, кроме всего прочего, мониторил обстановку рядом со мной в инфосети. Кстати, надо будет посмотреть, можно ли его перенастроить на мою защиту от богов. Вроде тоже относительно тихо. Почему инфосервер уже не защищает меня от богов? Просто он не знает, кто это такие, как они выглядят. А гасить всех, кто приблизился ко мне в инфосети, явно неразумно. Но этим обязательно надо озаботиться. Я скользнул вдоль нити к конечной точке, всячески шифруясь и оглядываясь. Ведь инфосервер мог скрывать только нашу с ним связь, но не мои сторонние передвижения, когда я выходил в инфосеть самолично. Хотя, если подумать, что тут сложного? Я вздохнул и решил, что как только полностью разберусь со своим компом, плотно займусь сервером. Пора ставить его на службу себе любимому, да и до других серверов надо бы добраться, ибо нечего пропадать имуществу. Надо сказать, что когда я достиг конечной точки, то изрядно удивился. По всем признакам, плетение прослушки нормально развернулось. Но тогда почему я не получил сигнала? Хотя плетение явно деформировано, я даже нашел, из-за чего сигнал не уходит. Но вот почему так случилось? Видимо, кристалл, в котором развернулось плетение, был с дефектом или просто не подходил по каким-то параметрам. Поэтому автоматическое разворачивание и прошло криво. Тут же среди месива разного рода структур я достаточно уверенно определил и структуру самого кристалла, знакомые переплетения инфонитий. Но вот сразу найти, в чем проблема, не смог. Впрочем, довольно скоро вроде бы нашел косяк. Не уверен, что если отсюда подправлю свое плетение, оно будет нормально работать в реале. Все же здесь все выглядит несколько иначе, и методы работы надо слегка менять. Но почему бы не попробовать? Сказано, сделано. Внешне вроде бы сигнал пошел, но это смогу проверить только после выхода. Прежде чем выйти из сети, огляделся вокруг, пытаясь вычленить структуры людей. Пимур мне слегка помог. Несколько человек вроде бы нашлось поблизости от плетения прослушки, но непосредственного контакта с кристаллом, в котором оно развернулось, у них не было. Поэтому я не уверен, что они действительно находятся рядом, а не, скажем, за 3-9 земель. Эта нелинейность в инфосети иногда просто бесит. Совершенно непонятна логика взаимосвязи структур, расстояний между ними, размеров и прочих параметров. Порой мне кажется, что все это бред моего воображения, а не реальность. Эх, где бы поучиться всему этому? У шаттла должны знать ответы на такие вопросы. Но где найти атлов? Раз негде, ничего иного не остается, кроме как идти по местам боевой славы Дронта. Может, что-то еще найду интересное. Как ни жаль, но по удаленному микрофону никакой внятной информации не поступало. Иногда слышалось какое-то шуршание, как будто в комнате ходит человек, но пока разговоров не детектировалось. Однако в связи со сделанным открытием можно считать, что наша посылка добралась до адресата. Я настроил прослушку таким образом, чтобы при начале разговора она сигнализировала об этом, ну и обрадовал Карину. Понятно, что про прослушку она ничего не знала, но сам факт срабатывания послания не слабо ее воодушевил. Глаза загорелись, от волнения щечки порозовели, на губах появилась легкая улыбка, еще долго не сходившая с губ. И в целом настрой нашей команды явно пошел вверх, а то как-то все потихоньку становилось каким-то муторным, однообразным, постоянная опасность тоже приедается. Основная цель побега слишком отдалилась. Зато теперь цель снова замаячила на горизонте, появились новые силы, по крайней мере у Карины точно. С такими радужными мыслями мы и приплыли к нашей промежуточной остановке, а может, пересадочной станции.